do shit until they murder me. Здравствуйте. Здравствуйте. Я представляюсь. МФК Турбозай. Меня зовут Макаров Алексей Дмитриевич. Я являюсь экспертом информационно-справочного отдела. Обращаю ваше внимание, то, что все разговоры записываются. Елена Владимировна. Говорите. По какой причине до сих пор вопрос компании вы не решили? Какой вопрос? Вопрос оплаты за должность. Вопрос об какой задолженности? По вашему займу. По какому? Который вы оформляли в компании МФК Турбозайм. Когда? Что за странный вопрос? Нормальный вы что, не вопрос. Знаете, когда оформляли? А вы что, не знаете, как нужно вести беседу? Четко, по факту, что, когда, где, во сколько, сколько долг, сколько просрочка, сколько процентов накапало. Рапортуйте. Я хочу у вас узнать, как планируется решать вопрос оплаты задолженности. Ну, хочу. Хочу это дело такое, хочу не работает. Я вам говорю, вы рапортуйте сначала. Да нет, я вас слушаю. На ответ вы на свой вопрос. Вы можете слушать меня сколько вам угодно, только это все равно... Ну вот, я слушаю вас. Ну так вот, это все равно не приведет к тому результату, которого вы ожидаете. Хорошо, я вас слушаю. Начинайте. Что? Ну, я задал вам вопрос. А я его вы сказали, непонятно. Вы же сами сказали то, что готовы говорить все, что угодно. Я вот такого говорить. Не говорила, я говорила, что вы можете слушать сколько угодно. Ну и вот я слушаю. Ну слушайте. Тишина, не правда ли она прекрасна? Конструктивнее ведите диалог. А в чем не конструктивный сейчас диалог? Не конструктивный он. Он не касается никаким образом оплаты вашей задолженности. И что теперь? Конструктивно, четко, по теме. Так вы же еще не отработали. За ваших данных. Вы же еще не отчитались. Как отчитаетесь тогда, я подумаю. Насчет чего вы подумаете? Где деньги брать? Подумаю насчет того, вести мне конструктивно. Ну хорошо, давайте вместе подумаем, где деньги брать, Елена Владимировна. Я об этом думаю. За 70 дней просроченной задолженности, какие действия вы уже успели предпринять для поиска денежных средств? Что у вас получилось на самом деле, что нет? Два раза пиковую даму вызывала. Не получилось. Сколько у вас лучших друзей? 94. Кто из них вам уже одолжил деньги и по какой причине отказали остальные? А я не спрашивала. Надо было, да? Ну, кто одолжил и сколько? Так я не спрашивала. Ну, кто находится рядом сейчас с вами? Никого. Никого? Угу. Очень жаль. Бывает. Ты как планируешь все-таки решать вопрос задолженности? Вообще не планирую. У вас нет такого права отказываться от оплаты. Да, бред это все. 310-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Односторонний отказ или односторонние изменения условия договора, оно не допускается в рамках 10-й статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Какие-то статьи, это бред. У вас какой ежемесячный доход? 2 миллиарда. Вот указывали заработную плату в размере 26 тысяч рублей и выплаты каждого 28 числа. Что помешало вчера вам платить? Жадность. Ну, вы же обращались в неблаготворительную организацию, чтобы брать деньги и их потом не возвращать. Иначе, видите, вы оказались благотворителями. Да нет, по факту, на самом деле, вы в любом случае же вернете деньги. Только у вас вот рано или поздно, если сумма вашей задолженности она увеличивается. Я настоятельно рекомендую вам платить ее сегодня, существенно сэкономив бюджет семьи. Например, сэкономленные деньги, я думаю, вы могли бы потратить на подарки своим близним в канун Нового года, вместо смотрите, того, чтобы переплачивать. Смотрите, у меня есть вариант. Я не плачу ни копейки, и сэкономленные деньги я направляю на подарки своим близким. Класс, класс. Это все, что вы хотели сказать? Да. Замечательно. Угу. Ты где деньги собираешь, чтобы оплату произвести? Так я и не собираюсь ее производить. А если мы обратимся в коллекторское агентство? Да, хоть каждый уже... день обращайтесь, мне все равно. Мы можем действительно прибегнуть к их услугам на основании 382 статьи Гражданского кодекса Российской Федерации. Это договор цессии. Ну, с целью закона возврата денежных средств в кратчайшие сроки. Ну, хорошо, мы посмотрим, насколько это будут кратчайшие сроки. Да вот нам тоже вот недавно клиент звонил, долг который был продан в коллекторское агентство. И чё, и чё? Да. Он был возмущен тем, что стоялось в продаже. Хотя мы повещали, как и вас, и не раз пытались с ним договориться в рамках телефонного звонка. Сказал, представляете, сказал то, что все оплатил, так как сотрудники коллекторского агентства приехали и полдня искали, предлагали законное решение проблемы с его согласием. Вот только клиенту пришлось и с работы отпроситься, чем был недовольный ее руководитель. Все-таки неприятно отпрашиваться с работы для того, чтобы долг в срочном порядке оплатить. Представляете, какая неприятная ситуация. Какое воображение. Да это не воображение, это реалия. Да, бред это. А возможно и ваше будущее, собственно говоря. Бред. Если мы обратимся в коллекторское агентство, уже завтра с утра возможно законные выезды к вам домой с целью помощи в поисках денег. Отлично, меня это устраивает. Давайте. Хорошо. Сколько времени вам понадобится, чтобы найти деньги совместно с сотрудниками коллекторского агентства? Тогда уже касаться не будет, если вы по 382. Ну, конечно. Я призываю вас задуматься об этом. О, не-не-не, меня не интересует. Я хочу пожестче. Мне не хватает жесткости. Хорошо. На одну личную встречу в неделю они будут иметь право в рамках закона Российской Федерации. Отлично. Вам компания дает время на добровольную оплату. 15 150 рублей 90 копеек. Требование компании в добровольном порядке оплатить в течение часа. Если оплаты не будет, о законных последствиях в рамках закона, я вас проинформировал. Но, собственно говоря, решать только вам. Все в ваших руках, Елена Владимировна. О законных последствиях в рамках закона я вас проинформировал. Всего доброго, до свидания. Пока. Здравствуйте. Здравствуйте. Инфокамп АБЗА, меня зовут Киндеева Татьяна Дмитриевна, являюсь экспертом информационно-справочного отдела, ведется запись беседы. Елена Александровна, вы хорошо меня слышите? Да, прекрасно. А вы меня? Тоже отлично. Это чудесно. Звоню по поводу долга 45 534 рубля 90 копеек, сумма долга на сегодня. Собрать успели? А где разбросали их, где надо было собирать? Я просто не в курсе, меня не уведомили. Елена Александровна, я, конечно, понимаю, что вы хотите пошутить в данной ситуации, ага. Но сейчас это неуместно, да, серьезно вести беседу? Не, серьезно я не люблю разговаривать, это очень не смешно. Давайте тогда сделаем так. Давайте. Деньги, я так понимаю, вы не собрали. Не, конечно, но вы же мне не сказали, где они были разбросаны. Я и не собрала. А мы вам должны подсказать. Ну, так вы же утверждаете, что они где-то они разбросали их, что их где-то собирать надо. Я не знаю, урожай какой-то подоспел, там денежное дерево надо было потрясти, что, где, как. Вы обладаете такой информацией, раз вы употребляете такие выражения, собрали. Елена Александровна. Да-да. Послушайте, пожалуйста. Пожалуйста. На данный период времени у вас срок задолженности составляет 80 дней. Мы сегодня формируем отчет за ноябрь. А что ноября вы деньги так и не вернули. Ага. И на данный момент компания больше не готова входить в ваше положение. Тиграм пусть сожрут меня к хренам собачьим, да? Вы готовы вести диалог серьезно? Не-а, я же говорила, я не Я понимаю, конечно, вам весело. Ну, конечно, то, мне весело. То, что у вас долг имеется и каждый день увеличивается, это весело, действительно. Так о чем мне грустить? Это же вам деньги нужны. Мне-то они не нужны уже, я же их уже получила. Так разве что... говорить, что вам нужно теперь, грустить? Теперь вопрос вам надо грустить, переживать. Теперь. Мне уже переживай, я свое переживала. Со спокойной душой сижу, чаек прихлебываю с брусничкой. Извините, вас перебью. Извиняю. Сегодня утром у нас состоялось совещание с нашими партнерами. Да что вы мне рассказываете свою личную жизнь? Она и компания мне неинтересна совершенно. Где вы там с утра с кем совещались? Что ерунду пороть? Я не понимаю, зачем мне это? Что вы там делали? С кем вы там совещали? Это вообще не нужно никому. Чего вы навязываете неинтересную информацию людям? Пожалуйста, согласно статье 382 гражданского кодекса. Ага, вы продали уже. Если продали уже, то что сами позвоните? Если еще не продали, то зачем вы мне это рассказываете? Вот когда продадите, тогда и поговорим. А сейчас вот эти вот пугалки, мы продадим коллекторскому агентству, а они там, ой, страшные, пристрашные коллекторы будут осуществлять взаимодействие. Выездная группа приедет, басист, вокалистка, два барабанщика и тимпач приедут, споют мне песню, выездную группу. Давайте. Вот приедет выездная группа, мне споет песни веселые, развеселые, которые меня так порадуют, что я на радостях пойду и оплачу. Так вот, такой исход событий меня полностью удовлетворяет. Меня не интересуют ваши внутренние там переживания, как вы там с кем договариваетесь, разговариваете. Это вообще никому не интересно. Вы по факту. Когда продали по закону, по 385-й, уведомление направили, все счастливы, довольны. Нахрена вот эту всю фигню рассказывать? Я же человек занятой, у меня ни секунды свободной. Вы звоните, отвлекаете меня от важных дел, чтобы просто поболтать. Вы искренне полагаете, что вы можете меня смотивировать таким образом на оплату, но нет, полно вам. Это все мирское, это все пустое, я отреклась от этого давно. Все, разрешаю вам говорить. Выговорились? Разрешаю, хорошо, болтайте. Так вот, Елена Александровна, мне от вас разрешения не нужно. Да, как видите, хочу нужно. Заметить, сидели, молчали ходить, тихонечко, как мы ж под веником ждали, пока это, хозяйка скажет, можно. Я даже вас не слушала конечно, в этот момент, Елена Александровна. Конечно, самбу там да, танцевали, я в этот момент, видимо. Своими рабочими делами. А я не ваше так рабочее вот, дело. Интересное кино, скажите, пожалуйста. Вот она такая блатная, во время разговора с важным клиентом, она занимается там с какими-то своими рабочими делами. Вы под столом у начальника ними занимались, а? Признавайтесь. Вот чертовка. Я понимаю, как у вас вашу компашку в шиву попадают. Все через под столом у начальника, да? Эх, ладно, разрешаю, говорите. Разрешаю. Вы выглядите, Елена Александровна. Вещай. Так вот. Ну. Спасибо. Так вот, что я хочу сказать. Что? Мы уговаривать вас не собираемся, ваша так, позиция. Так, а вы зачем до поняли? Сих пор продолжаете этот разговор? Если вы не собираетесь да, меня уговаривать, то вы просто уведомление по факту направили, и все. И все, по Почте России. Зачем тратить время? Все же просто на самом деле. Ерунду не болтаем, просто по факту. Вот вам там мы в суд подали, или вот мы коллекторам продали. Разбирайтесь, пожалуйста, уважаемая, с последствиями. Нафига тратить уважаемых людей время? Я же занятой человек, у меня ни минуты свободного времени. Помните, да? Тут тратить на вас. Ну, вещай. Можно. Можно, говорю. Наговорились, Елена Александровна? Нет, еще. Так как мы сейчас не готовы к конструктивному диалогу, то мы перезвоним вам позже, когда вы почувствуете, у вас, видимо, в одном месте третий глаз. Вы сразу чувствуете, когда человек готов к конструктивному диалогу, вы сразу чувствуете и сразу бам, ему быстро звонить. Собираете все космические силы, у вас там сидит какой-то мега-мозг, который определяет, когда человек готов к конструктивному диалогу, когда не готов. И когда он готов, вы такие бам, и сразу четко, и как человек хлоп, и конструктивно с вами поговорил, да? Так происходит? Ну все, можно, говорите, можно. Ну можно, разрешаю. Договорились? Нет, еще. Хорошо, Елена Александровна. Так вот, ага. Если мы обратимся в коллекторское агентство, то коллекторское агентство сутра, направит ко мне, я помню уже тогда, выездную группу, вокалистка, басистка, что училась на год младше. Я всех помню. Нет, не отпускаю вас, подождите. У меня же каждая минутка на счету. Мне так важно с вами поговорить. Очень нужно срочно с вами поговорить. Подождите, я все оплачу. Стойте, все оплачу. Вот. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Елена Александровна. Да. МФК Турбазай, меня зовут Мамаев Игорь Александрович, являюсь экспертом информационно-справочного отдела, ведет запись нашего разговора. За нас поступает по поводу вашей задолженности перед компанией Турбазай. На сегодняшний день сумма составляет 45 469 рублей 14 копеек. Вы почему не оплачиваете, Елена Александровна? Не имеет значения. На самом деле не имеет, поскольку вы в компании не оплачиваете за должность. Ну и что у вас в компании изменится, если вы будете знать эту информацию? Ну, возможно, мы найдем пути решения. Да не, не надо. Оплата. Давайте уже по самому жесткому сценарию. На каком жестком сценарии, Елена Александровна? Ну, я не знаю, там раньше мне звонили, там обещали, там, я не знаю, злостных каких-то коллекторов, которые будут выбивать из меня деньги, или суд, который арестует все мое имущество, и я по миру пойду. Я вот, мне не хватает в жизни острых ощущений, хотелось бы попробовать по-жесткому. Елена Александровна, работаем в рамках законодательства Российской Федерации. Угу. Молодцы. Поэтому какие-то незаконные способы к оплате вам поступать не могли и не будут. Вы в своем уме, вы что говорите сейчас? Вы слышали вообще, что я говорила? Да, Александр, вы корректно можете разговаривать? А в чем некорректно сейчас? Я спросила, вы в своем уме, не больны ли вы, мужчина? Возможно, у вас там есть какие-то заболевания несовместимые со связанностью речи. То есть вы считаете, что такой вопрос корректно задавать? Да, я считаю, что вам вполне корректный такой вопрос. А относительно работы в рамках закона, видимо, поэтому у вашего дрожайшего финколлекта отозвали лицензию, потому что вы работали в рамках закона, да? О каком финколлекте вы сейчас говорите? О вашей компании дочерней, группу компаний, которых вы входите в одну. Вы же раньше очень активно козыряли тем, что вы одна компания, это что это разные юридические лица, ничего не значит. А сейчас что, уже все? Прокляли финколлекты, открестились момент... от них, да? Елена Александровна. Предатели. Елена Александровна, они там вы плакают, меня? В лицензии сидят. На данный момент финколлект не привлечен к работе с вами. Мы как кредитор намерены урегулировать вопрос. Так я же еще раз вам говорю, что, видимо, вы же работаете все одинаково. Финколлекта отозвали лицензию. Вы следующие, если будете продолжать нарушать закон, так же, как они это делали. Елена Александровна, да-да. Вы слышите, откуда вам звонок поступает? Из ада, МФК Турбозайн. То есть, я так понимаю, вы не готовы к конструктивному разговору, не желаете решать и не планируете решать вопрос, да? Что там, затроили, да? Бывает. Что? А? Кого так вы не даете, когда перебиваете. Так пока уже я говорю. Вы слышите меня? Разговор слышите неконструктивен, несет цикличный характер. Вы понимаете это, нет? Да я вас понимаю, Елена Александровна, но что вы не желаете оплачивать за то. Но вот подготовьтесь к конструктивному разговору, мы вам перезвоним, когда вы будете готовы. Пока-пока. В таком случае подготовьтесь. До свидания. Дебил, не нашел ничего лучше, чем повторить то, что я сказала. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания ОМФК СМС Финанс. Меня зовут Алексей Александрович, лидер отдела взыскания. Наш разговор записан. Как фамилия не расслышала? Еще раз. Фамилия. Это было Елена Александровна. О, вот с такой же громкостью фамилию повторите. Замечательно. Оплату почему не производите? Что замечательно? Фамилию говорю громко и отчетливо. Повторите свою. А то вы там что-то... Где оплата? По займу. Фамилию скажите свою сначала, потом вопросы задавайте. Я уже назвал дважды. Ну, неразборчиво назвали. Назвали разборчиво. Не хватит. Я скажу, когда хватит. Хватит, я скажу. Да. Да. Да что? Вы в том ли положении, чтобы какие-то требования выставлять? Конечно, в том, потому что на данный момент меня защищает 200. Вы не заблудились в договорных отношениях? Вы не расслышали? Нет, не защищает. Почему не защищает? Это он позволил вам не платить? Нет, это он позволяет мне уточнять вашу фамилию. Это он позволил вам не платить? Это он позволяет мне уточнять вашу фамилию. А вы что решили? Что по 230-му федеральному закону я могу весь... диалог наш повторять вашу фамилию, только вы скажете, повторите фамилию. Нет, повторил, все. Ну, значит, разговор не расслышали, не ваша беда. Не, у меня нет. Ваша беда. У вас состоится, беда с тем, что вы не получите, у вас не получится осуществить действия по взысканию просроченной задолженности, пока вы не назовете свою фамилию. Замечательно, как интересно. Как интересно получается у нас. То есть от оплаты вы отказываетесь, правильно понимаю? Я пока еще не услышала вашу фамилию. Когда услышу, тогда мы и перейдем. Наберите смелости и откажитесь от оплаты. Когда мы перейдем, когда я услышу вашу фамилию, тогда мы и перейдем. Наберитесь уже смелости. Моей оплаты или не смелости оплаты или вопросов всех связанных с просроченной задолженностью. Кто мне говорит о смелости? Человек, который скрывает какой свою фамилию? Какой интересный же вы человек. Чья бы елка зеленела. Да что вы. О, вы да, так, да вы что это, вы, да, и что вы говорите, это интересно. Любимые аргументы вашего брата. Видимо, от высокой квалификации. Конечно. И грамотности. А, то есть... Ясно, ясно. То есть вы не первого ваше невыполненное обязательство. Вы часто разговариваете с моими коллегами, да? Бывает порой. По весне и осени. Ну так оно и получается. Я правильно понимаю, что вы кредит брали с целью возврата, чтобы поговорить нет, с вами? Нет, вы да? неправильно понимаете. Я человеку, который не представляется полностью, не да нет, я так и понял. А вы можете вашей понимать, стороны, что хотите, ваше мнение, стороны, а вас никому да, не интересно. То, что вы там будете уклонение сидеть в своей норе и там себе понимать, это же, конечно, да. Вообще никому не интересно. Дальше будете разговаривать с представителями досудебного чего? Взыскания. О, Господи, дела. Только... Правильно? Что? Правильно? Что правильно? Правильно? Чей? Ваш. Мой? Не исключено. Вы, если бы представились, Добро. Я бы с вами обсуждала свои персональные данные. А так... Незнакомый звонил, в чем смысл?